Глава 4. Знакомство. Несколько великолепных методов привлечения внимания и знакомства, которые работают так отлично, что они будут соглашаться лечь в постель автоматически. Экологическое предупреждение. Сейчас ты на пороге открытия нескольких очень эффективных методов знакомства с женщинами. В то время, как каждый из них чрезвычайно эффективен, не стоит применять их все сразу и одновременно. Например, если сначала ты ведешь себя откровенно и прямо, а затем используешь манипулятивные методы, основанные на привлечении женского внимания с помощью трюков, то в долговременном смысле это может повредить. Старайся максимально использовать здравый смысл и мыслить на долговременную перспективу. Социологический опрос. Окей, вот мой любимый метод для использования на дискотеках. Для этого метода нужна авторучка и блокнот. Я делаю так. Выбираю девчонку, привлекательную для себя, пишу записочку и вручаю ей. Там написано: «Привет, я провожу социологический опрос о способах знакомства. Обведи кружком самый худший вариант. Часто сюда ходишь, красотка? Привет, малышка, может, пойдем порезвимся? Привет, я провожу социологический опрос». И это почти всегда вызывает смех. Когда смеха нет, я просто ухожу, ведь если эта рыбка не поняла шутки, то пусть себе плывет дальше. Но если она смеется, то мне это начинает нравиться, ведь то, что сделал, необычно и не похоже на то, что делают другие, и тогда это хорошее начало. Метод социологического опроса лучше работает в местах, где можно поговорить не торопясь, чем в местах, где собираются толпы, где женщины, как я уже упоминал, настроены более подозрительно. Это может быть домашний праздник или тихий спокойный бар при центре шейпинга. Тебе, может быть, стоит сказать, что ты пишешь книгу для мужчин и в данный момент работаешь над главой о злачных местах. Попроси женщин рассказать о самых злачных местах, в которых им приходилось бывать или слышать. Они будут просто счастливы поделиться с тобой своими воспоминаниями, потому что женщины, когда собираются вместе, больше всего любят перемывать косточки мужчинам, поэтому ты нашел правильную тему. Это веселый подход. Он вносит элемент юмора в заплесневелый женский опрос. Да, ты встретишь множество женщин, которые готовы пойти с тобой, и при этом совершенно одиноких. Кто знает, может быть, ты обнаружишь, что самые лучшие – это те женщины, которых ты считал самыми худшими. Одна из них может заставить тебя почувствовать, что ты чего-то стоишь. Официантки. Я обнаружил одну закономерность, когда начал приставать к женщинам в барах и в ресторанах. Закономерность вот какая. Официантки почти всегда симпатичнее и привлекательнее, чем посетительницы бара или ресторана. Посмотри внимательно сам, когда зайдешь в ресторан, и убедишься, что я прав. Мне нравится снимать официанток. С ними значительно меньше хлопот. Они сами обязаны с тобой разговаривать, и ты можешь этим воспользоваться. В отличие от девочек, которых встречаешь в баре или ресторане, и которых ты, скорее всего, больше никогда не увидишь. Ты можешь быть отлично осведомлен о том, где и когда ты можешь вновь встретить официантку своей мечты. Я обязан подчеркнуть, что с официантками, так же как и с продавщицами и другими женщинами на службе, ты должен применять одно- или двухшаговый подход. По таким подходам я имею в виду, что если с самого начала все, похоже, идет хорошо, то надо договориться о деле сразу, на месте, не отходя от кассы, если она кассирша. Если не все хорошо сначала, то у тебя будет еще возможность зацепить трудную куколку в следующий раз, чтобы уломать ее на свидание или получить номер домашнего телефона. Приманка для официантки. Как в любом процессе снятия пассии, первый шаг – это завладеть вниманием объекта. Вот тебе три великолепных способа. Умный подход. Я использую его часто и с успехом. Видимо, Бог нашептал мне на ухо, когда впервые им воспользовался. Он действует и в барах, и в ресторанах, где много посетительниц, и твоей целью должна стать женщина, которая разносит напитки. Просто посмотри на нее и скажи: «Могу дать руку на отсечение, что 99% женщин, которые заходят сюда, убили бы свою мать за то, чтобы выглядеть хотя бы в половину так великолепно, как выглядите вы». Возможно, это лучший и самый эффективный ход, которым когда-либо кто-то пользовался. Одно дело, когда мужчина говорит женщине, что она великолепно выглядит, но это не так уж сильно действует на нее. конце концов, она и сама это знает, и, может быть, ей уже надоело это слышать. Но женщины – это такие кошки, что для них нет ничего приятнее, чем сознание того, что они настолько прекрасны, что другие женщины ненавидят их за это и завидуют черной завистью. Даже самая тупая и труднодоступная женщина испытывает удовольствие, услышав это. Ей хочется верить, что это правда. Прямой подход. В этом подходе ты ведешь себя открыто и откровенно, но помнишь о том, что ты незнакомый для нее человек, и что ты с уважением относишься к ее тяжелому заработку и понимаешь, что ей надоели халявщики, пытающиеся ее снять. Подойди к ней и скажи: «Я не хочу мешать вам работать, но я просто хочу сказать, что вы самая привлекательная женщина, которую я когда-либо видел. Я очень рад, что мне хватило смелости вам представиться. Назови свое имя и позволь ей вернуться к работе. Есть шанс, что она будет настолько под впечатлением твоей прямоты, что сама подойдет к тебе поговорить». Этот подход очень комплиментный, и, на мой взгляд, он действует из-за последней фразы «Мне хватило смелости вам представиться». Эта фраза скрытно содержит предположение, что ты должен преодолеть свою застенчивость, и ты делаешь это потому, что она настолько великолепна, что ты не можешь упустить шанс встретиться с ней. Женщины глотают этот подход как конфету, и он позволит тебе валить в постель официанток, парикмахерш, продавщиц и так далее с поразительной чистотой. Грязный, змеиный, нахальный подход. В крупных городах множество хорошо выглядящих женщин мечтают о мире телевидения, конкурсах красоты, съемках, кинофильмах. Они чувствуют себя будущими актрисами Голливуда, которые ждут, когда, наконец, они вырвутся из тисков банальной действительности и прорвутся в волшебный мир киноиндустрии. Некоторые из этих женщин настолько прекрасны, что ты можешь сломать молнию на брюках. Эти женщины жаждут встречи с кем-то, кто, как они думают, может помочь им попасть в волшебное царство кино, телевидения, зарубежных поездок и богатых спонсоров. А сейчас перечитай экологическое предупреждение в начале главы, после этого я расскажу тебе о том, как я столкнулся с таким сексом и как это поможет тебе переспать с самыми красивыми женщинами в округе. Каждый раз, когда я применял этот подход, я был не один, а с приятелем, который работал в небольшой исследовательской аэрокосмической фирме. Эта фирма переехала в новый офис, в котором раньше находилось агентство по найму киноактрис. Когда сотрудники фирмы приятеля осваивали новое помещение, в одном из стенных шкафов они обнаружили несколько сот фотографий прекрасных женщин, которых подбирали на роли в художественных фильмах. Мой приятель принес около сотни фотографий домой, и я их все внимательно просматривал, пуская густые слюни, когда меня внезапно озарило. Большинство этих женщин, вероятно, работают официантками для временного заработка. И нет лучшего способа получить благосклонное внимание этих аппетитных официанток, чем пойти в рестораны, где они работают, и начать с ними работать. Так я и сделал. Я разложил на столе фотографии и стал их изучающе рассматривать. И, конечно же, совсем скоро великолепная, крутобедрая молодка, разносившая напитки и закуски, подошла ко мне посмотреть, чем я за столом занимаюсь. Я сказал ей, что моя сестра владеет компанией, которая снимает сериалы для телевидения. На самом деле это правда, но тебя не должно беспокоить отсутствие у тебя такой сестры. В конце концов, если ты хочешь не врать, расскажи ей о моей сестре. И что она попросила меня просмотреть фотопробы и выбрать тех актрис, которых я сочту самыми привлекательными. Естественно, блеск Юпитеров и гром аплодисментов при вручении будущего Оскара ослепили и оглушили юную леди, и она попросила у меня разрешения принести листок со своей биографией и описанием способностей. Я разрешил, но попросил, чтобы она поторопилась, потому что давать ответ сестре мне нужно завтра. Конечно, она пригласила меня к себе домой, чтобы отдать фотографии, но мы немного выпили и... Ключевым моментом в этом подходе является такое твое поведение, чтобы это не выглядело попыткой обмануть или смошенничать. Скажи ей, что ты отдашь ее заявку, биографию и фотографии нужным людям. После того, как она согласилась на это, попроси ее о встрече. Угроза, что ты никому не передашь ее бумаги, если она не согласится встретиться с тобой, не заявлена, а такой приятный парень, как ты, и не подумает о том, чтобы не выполнить свое обещание, даже если она не согласится. но она может опасаться, что потеряет твое расположение и поэтому, скорее всего, согласится на встречу с тобой. Договаривайся о свидании тут же, на месте. Сейчас некоторые из вас могут спросить: «Ну, звучит великолепно, но если у меня нет приятеля из аэрокосмической фирмы, который переехал в офис агентства по найму актрис?» Хороший вопрос. Все, что тебе нужно, это напечатать объявление в местной газете примерно такого содержания. Требуются модели, все расходы оплачиваются, плюс $500 за фотосъемки на Таити. Пришлите фотографии 8×10 по адресу. Здесь ты, разумеется, размещаешь свой адрес. Ты получишь несколько тонн очень приятных ответов. Конвейер комплиментов. Одно из самых трудных мест для знакомства с женщиной – это улица. Именно поэтому мне нравится знакомиться как раз там. Это настоящая проверка дееспособности. Конечно, самый легкий путь – это старый добрый метод социологического опроса. Но он не доставляет большого удовольствия. Абсолютно необходимое условие для знакомства на улице – это быть приятным, вежливым и дружелюбным. Женщины опасаются незнакомцев на улицах больших городов. Вот великолепный способ уличного знакомства, который также действенен и в магазинах. Я называю этот способ конвейер комплиментов. Выбери мишень, затем подойди к ней сбоку, выбери что-то в ней, что ты можешь искренне похвалить, и скажи: «Мне нравится ваша шляпка». Она скажет: «Спасибо». Тогда скажи: «Мне нравятся ваши часы». Она скажет: «Спасибо». Тогда сделай паузу, притворись, что ты оценивающе разглядываешь ее, и со всем доступным тебе шармом и добрым юмором скажи: «Если хорошо подумать, мне в вас все нравится». В 9 случаях из 10 твоя реплика вызовет долгий смех. Если она не засмеялась, значит, трудный цыпленок, и ты, скорее всего, будешь отвергнут, если попросишь о встрече. Когда она закончит смеяться, добей ее вот этим: «Меня зовут так-то». Каким именем зоветесь вы, блестящий образец природного совершенства? Я знаю, звучит громоздко, но вызывает долгий смех, поверь мне. Когда она скажет свое имя, ты скажешь: «Знаете ли вы, что у вас фантастически хороший вкус?» «И знаете, откуда я это знаю?» Она спросит: «Откуда?» «Потому что вы смеетесь над моими шутками». Она опять засмеется. Тогда опять добей ее еще одним направлением. Вы верите в бессмысленную саморазрушающуюся любовь с первого взгляда? Она опять засмеется. Если она скажет, что верит, то ты шутливо изображаешь райское удовольствие и говоришь: «Слава Богу, может, выпьем по чашечке кофе?» Если на вопрос о саморазрушающейся любви она скажет, что не верит, то ты ответишь: «Великолепно, я со смыслом хочу пригласить вас на чашечку кофе, мороженое или шашлык или кукурузные палочки». Каким бы ни был ее ответ, постарайся пригласить ее в какое-нибудь общественное место, тут же, не откладывая. Если она скажет, что с удовольствием, но сейчас она торопится, договаривайся о встрече вечером. Скажи что-нибудь вроде: «Я буду необычайно польщен, если вы согласитесь сегодня поужинать со мной». Действуй прямо, но в то же время старайся быть очаровательным, ни в коем случае не отступай. Твоя прямота – это составляющая часть твоей привлекательности. И когда ты сочетаешь прямоту с очаровательностью, улыбкой и юмором, то производишь действительно серьезное влияние на нее. Еще немного о лести. По каким-то причинам это действует очень хорошо. Обязательно добавляй лесть в свои выступления. Пусть это выглядит так, как будто пойти куда-то вместе с ней – это величайший комплимент для тебя. Чихни на нее. Этот подход хорошо работает и в магазинах. Этот подход уникальный, ни на что не похожий, веселый, прямой и романтичный и для тебя, и для нее. Я обнаружил еще один великолепный подход для магазина. Это произошло совершенно случайно. Однажды у меня случился очередной приступ аллергии во время сезона цветения. И я пошел в аптеку, чтобы взять что-нибудь жаропонижающее. Пока я рассматривал витрину, в зал вошла невероятно аппетитная тёлка в туго обтягивающих джинсах и облегающей натянутой футболке. Пока я направлялся к ней, меня неудержимо потянуло чихнуть, но я не чихнул. Я стоял уже рядом с ней, стараясь справиться с приступом чихания, и заметил, что она обратила на меня внимание. В этот момент мои поразительно прочные мозги подсунули мне интригу. Держа руку возле носа, как если бы я собирался чихнуть, я сказал ей: «Не в службу, а в дружбу. Пожалуйста, постучите меня по спине». Она спросила: «Вы уверены, что это поможет?» Я сказал: «Да». Она довольно сильно стукнула меня, и я сказал: «Нет, Это не помогло мне чихнуть, но зато я влюбился. Как вас зовут? После этого я применил к ней тактику, которую описал для уличного знакомства. К несчастью, она оказалась замужем. Ну ладно. Я использовал чихательный подход с большим успехом в разных ситуациях. Есть очень много игр, мой приятель, много игр. Но чихательная тактика может применяться в любых, самых неподходящих для знакомства местах. Пляжи, парки. Попробуй, и ты убедишься, что на эту тактику нельзя начихать. Вот что можно назвать насилием автора над читателем. Как договориться с женщиной о встрече, когда ты находишься на глазах у других людей? Однажды, когда я был в парикмахерской, отстригал сильно отросшие волосы, я увидел, что в женском зале ждет очереди невероятно сексуальная особа. На ней была такая короткая юбка, что без труда были видны ее сахарные трусики. Ее ножки звали и тянули меня, но что я мог сделать? В комнате было много ожидающих своей очереди людей, и я не мог просто подвалить к ней и начать домогаться. Тем не менее, я стал рассматривать доступные варианты. Первое. Я мог бы дождаться, когда она закончит свою прическу, и подловить ее на улице, но это было примитивно и могло ее испугать. Я продолжал перебирать возможные варианты того, что же я могу ей сказать, о чем заговорить. Я представил себя сидящим в парикмахерском кресле, затем я представил себя стоящего в нескольких метрах и рассматривающего самого себя в парикмахерском кресле. Дистанцирование от ситуации всегда помогает найти решение. Вскоре мне пришло в голову правильное решение. Я сказал, обращаясь к своей мишени. «Послушай, ты убийственно привлекательна, у тебя отличный вкус, чтобы ты могла смеяться над моими шутками, и ты к тому же удивительно милая. Но жизнь такая несправедливая, что ты либо замужем, либо у тебя есть парень, либо то и другое вместе». Все присутствующие засмеялись, самое главное, засмеялась и она. «На самом деле нет», — произнесла эта дамочка. В тот раз, вместо того, чтобы стесняться, я превратил ситуацию в великолепное развлечение для всех присутствующих, а ее сделал звездой этого шоу, что ей очень понравилось. «Слава Богу!» — сказал я, сделав вид, что я счастлив до небес, даже поднял сложные, как для молитвы, руки. Все присутствующие опять засмеялись. Я, улыбаясь, посмотрел на нее, сделал паузу, а затем сказал: «Я буду чрезвычайно польщен, если вы согласитесь сегодня со мной поужинать». Она сказала: «С удовольствием». Мы договорились о времени, она дала мне свой адрес на клочке бумаги, и это был самый приятный и романтический вечер из всех, в которых я участвовал. А ее ножки на ощупь были так же хороши, как и на взгляд. Последний непробиваемый метод, который позволит почти всегда добиться согласия, даже после того, когда женщина уже сказала «нет». Этот метод срабатывает в 9 случаях из 10 и действительно ведет к тому, чтобы у женщины поехала крыша. Этим методом стоит воспользоваться после того, как ты уже попросил женщину о встрече, а она тебе отказала. Я видел, как таяли женщины, которым я был совершенно неинтересен, и они мне сначала отказывали. Это делается так. Выясни, когда твоя официантка или продавщица сменяется. Купи красивый букет, хорошо упакованный, с ленточками и так далее. Не покупай дюжину красных роз, слишком накладно. В букет вставь записку Лене, Наташе, Свете, Ире от тайного поклонника. Затем попроси своего приятеля принести букет перед тем, как она будет сменяться на работе. Если у тебя нет такого приятеля, попытайся обратиться к прохожим или пацанам. Обычно людям нравится помогать другим в вопросах любви. Круто, не так ли? Подожди несколько дней перед тем, как вновь подойти к этой сопротивляющейся штучке. Сделай себе майку с надписью «Я твой тайный поклонник». Закрой надпись рубашкой или пиджаком. Затем подойди к окну и посмотри на нее. Вальсируя, подкати к ней, положи руку ей на плечо, открой надпись на майке. Вот это производит впечатление. Оказывается, ты умный, не похожий на других, уникальный и идешь на все хлопоты ради нее. Никогда не говори ей, что майку с этой надписью ты собираешься использовать еще много раз. Просто следи за тем, чтобы майка была чистой. После того, как закончится объятие или даже поцелуй, скажи ей, что ты хочешь встречаться с ней и что ты готов преодолеть еще кучу препятствий, чтобы этого добиться. Если она не дура и вообще у нее есть сердце, она согласится. Это великолепный, веселый и сильно действующий метод, и он в самом деле очаровывает женщин.